Глава 30. Биргит. Равенсбрюк, Германия, февраль 1945 года. Прошло 4 месяца с тех пор, как Биргит выписали из лазарета и направили в бригаду вязальщиц. Даже здесь заключенным был доступен своего рода саботаж. Петли на пятки и носки они делали свободнее, чтобы носки быстрее изнашивались. Этот незаметный бунт позволял сохранять самообладание, когда конец был уже совсем близок. И все же, сама того не желая, Биргит ощущала слабое, едва уловимое сочувствие к ничего не подозревающим солдатам, у которых в этих злосчастных носках будут мерзнуть ноги. Это внезапное сострадание, удивлявшее и расстраившее ее, она впервые почувствовала в лазарете. Первые дни она просто спала, наслаждаясь немыслимой роскошью лежать в кровати, какой бы она ни была, и отдыхать. Лихорадка долго не унималась и все тело ломило, но благодаря отдыху и лекарствам Биргит наконец начала поправляться. Женщине, лежавшей рядом с ней, повезло меньше. Ее кожа желтого цвета напоминала воск, но она улыбалась ласково и блаженно. Когда Биргит смогла сидеть в кровати, они познакомились. «Тебе явно лучше!» — воскликнула женщина на немецком, вполне приличном, хотя и было понятно, что это не родной ее язык. «Я так рада! Я знала, что ты поправишься! Ты молодая! Тебе есть ради чего жить!» Она улыбалась, ее морщинистое лицо лучилось добротой. Биргит непонимающе смотрела на нее. «Меня зовут Бетси», — сказала она. «Бетси Тенбом. Моя сестра Кори, как ты меня здесь навещала. У тебя ведь тоже, кажется, есть сестра?» «Да, но откуда вы знаете?» «Ты звала ее во сне. Я подумала, что это, наверное, твоя сестра. Лотта, да? Уверена, с ней все в порядке». Биргит не знала, что отвечать. Бетси Тенбом говорила уверенно, как прорицательница. Это тревожило, и в то же время ей хотелось верить. «Вы давно в лазарете?» — спросила Биргит. «Да, только вчера положили. Это просто чудо, что мне так повезло. Бог очень добр. Правда?» Биргит в недоумении смотрела на нее. Как эта тяжелобольная женщина могла такое говорить, попав в концлагерь, скорее всего, безо всякой на то причины, и, судя по ее виду, находясь на 2/3 пути к смерти? Она несла ту же чушь, что и Лотта, но ведь была гораздо старше и казалась мудрее. «Знаешь, я тут видела сон», — сказала Бетси, и эта внезапная смена темы удивила Биргит еще больше. Хотя это не совсем и сон, а больше пророчество. Когда война закончится, у нас с сестрой будет дом. Красивый дом. Бетси опустилась на тонкую подушку, мечтательная улыбка смягчила ее черты. «Самый красивый дом на свете. Больше, чем Беже. Так называлось наше поместье в Харлеме. С мозаичными полами и статуями и широкой лестницей. Я так ясно все это видела». «Как прекрасно», — вежливо ответила Биргит, хотя ей показалось странным, что такая возвышенная натура, как Бетси, может мечтать о чем-то столь материальном. «Да, это прекрасно», — сияя воскликнула Бетси. «Я знаю, что так и будет. И это будет дом для всех людей, которые так пострадали от этой войны, от этой жизни». Она обвела рукой палату и кивнула, и Биргит не сразу поняла, что Бетси Тенбун имеет в виду не бедных, истощенных больных на соседних койках, большинство которых, скорее всего, не переживут и следующие несколько дней, а медсестер и охранников, их преследователей и мучителей. «О чем вы говорите?» — возмущенно спросила Биргит, но Бетси лишь улыбнулась в ответ ласковой, понимающей улыбкой. «Им нужно показать, что любовь побеждает. Разве ты не видишь? Ты можешь представить, что такие поступки творят с душой того, кто их совершает? Это сломанные люди, гораздо более сломанные, чем ты и я. Только любовь может починить их и исправить. У Бергит отвисла челюсть. Она застыла от изумления, вслед за которым резко вспыхнула ярость. «Ведь это же зло! Вы защищаете зло!» «Да нет же!» — Бетси улыбалась, но Бергит видела и ее задело, что собеседница так о ней подумала. «Нет, нет! Как раз потому, что они совершили столько зла, им и нужна помощь. Нельзя совершать такие поступки и не сломаться. Я верю в прощение. Я верю в исцеление по милости Бога. Вот каким будет наш дом. Дом для всех». Она свернулась поудобнее. «Место, где можно исцелить душу. Там будут цветы. Столько цветов. Представь, как хорошо будет возделывать сад». Бетси говорила все медленнее, она засыпала. Бергит отвернулась, все ее тело жег гнев. «Дом для охранников концлагеря, где они будут выращивать цветы? Нет уж, пусть горят в аду. Вот во что верила Бергит». «Ненависть в твоем сердце, как яд, который ты пьешь», — пробормотала Бетси, не открывая глаз. «И ждешь, что от него погибнет кто-то другой». Она уснула, а Бергит еще долго смотрела на нее, пораженная, и в то же время чувствовала, что она говорит правду. Пару дней спустя Бетси выписали, и Бергит время от времени задавалась вопросом, увидятся ли они снова, сбудется ли ее пророчество. Бергит не знала, хочет она этого или нет. Прощать людей, совершивших столько зла, казалось ей несправедливым. И в то же время она не могла отрицать, что Бетси права, и яд в ее душе отравляет лишь ее саму. Как-то проснувшись, Бергит увидела, что у ее кровати сидит сестра. Лотта! Она попыталась сесть, но слабость даже спустя неделю в больнице была слишком сильной. «Что ты тут делаешь? Я думала, посетителям сюда нельзя». «Нельзя. Но медсестра очень добрая». Лотта накрыла ее ладонь своей. «Я так рада тебя видеть, Бергит!» Окончательно проснувшись и вглядевшись в лицо сестры, Бергит увидела, что у нее под глазом синяк, а вдоль щеки идут красные царапины. Это было так странно, так неправильно, что она не удержалась и воскликнула: «Лотта, что с тобой случилось?» Сестра резко встряхнула головой, опустила глаза и, глядя на Бергит из-под светлых ресниц, ответила: «Неважно. Тебя кто-то избил? Охранник?» Лотта не отвечала, и Бергит внимательнее всмотрелась в царапины. Это были следы ногтей, явно женских, и вряд ли так поступил бы кто-то из надзирательниц. «Другие заключенные, да?» Лотта молчала. «С чего вдруг заключенным избивать Лотту? Лотту, всегда такую милую и добрую. Лотту, которая молилась вместе с женщинами, с которыми никто не говорил, с русскими крестьянками, со слабоумными, с проститутками, с теми, кто делал аборты. В каждом бараке была своя иерархия, обнажавшая прочность каждой человеческой души. И все же Лотта каким-то образом смогла над всем этим возвыситься. Но вот теперь она сидела здесь с расцарапанным лицом и подбитым глазом. «Лотта, это совершенно не важно». Лотта сжала ей руку. «Важно то, что ты здесь и поправляешься. А когда тебя выпишут, ты перейдешь в бригаду вязальщиц. И я тоже. Ну, разве не чудесно?» Бергит смотрела на сестру, и до нее понемногу доходил смысл сказанного. В так называемую бригаду вязальщиц просто так не переводили. «Как это могло получиться?» — прошептала она. «Больше недели в лазарете. И лечение, Ей показалось, что она сейчас задохнется, и бригада вязальщиц. Это было уже слишком. Лотта! Лотта! Что ты сделала? Биргит смотрела на сестру с таким отчаянием, что она отвела взгляд. Если нужно, я сделаю это снова. И с радостью, тихо ответила она. Биргит покачала головой, по ее щеке скатилась слеза. Лотта крепко обняла сестру, прижалась к ней щекой. Все хорошо. Честное слово. Не думай об этом, Биргит, прошу тебя. Война почти закончилась. И все же Биргит не могла не думать о том, что ее сестра добровольно пожертвовала ради нее. Дело было не только в самом поступке, но и в том, с каким презрением ей пришлось столкнуться. Ей еще не раз ставили синяки, особенно когда узнали, что их с Биргит перевели в бригаду вязальщиц. Особенно усердствовала Марта из Дрездена, которую отправили в Равенсбрюк за воровство. Она не упускала ни одной возможности поиздеваться над Лоттой, поставить ей подножку или толкнуть. Как в школе, только намного хуже. Но Лотта оставалась со всеми милой и жизнерадостной, несмотря ни на что. Она воспринимала издевательство и побои как должное, не отвечая своим учительницам, даже Марте, и терпеливо дожидаясь, пока они утихнут. Она хорошо вязала и, выполнив дневную норму, помогала отстающим. Улыбалась и мило со всеми беседовала, пока ее пальцы с зажатыми в них спицами быстро сновали туда-сюда. Охранники редко заходили в комнату, поэтому можно было свободно ходить, разговаривать и молиться, чем Лотта и пользовалась. К удивлению Биргит, здесь она снова встретила Бетси Тенбом. Впрочем, здесь было не так уж много удивительного. Бетси была слишком слаба для любой другой работы. Она вязала так же быстро и весело, как Лотта, и по-прежнему рассказывала всем о доме, который у нее будет после войны. «И вы по-прежнему хотите заселить его надзирателями?» — спросила Биргит скорее недоверчиво, чем цинично. И Бетси рассмеялась. «Там будут жить все, кто пострадал. Мы должны снова научиться жить, Биргит! Снова научиться любить! Люди способны на ужасные поступки, но способны и на чудесные. Я не верю, что есть живая душа, которая не может научиться любить, если у нее есть возможность и поддержка. Даже Гитлер?» — спросила Биргит. Ее недоверие боролось с любопытством. Бетси отложила вязание и серьезно посмотрела на нее. Ее обычно жизнерадостное лицо вдруг помрачнело. Биргит поняла, что она серьезно обдумывает вопрос, вкладывая тот смысл, какой она сама и не думала вкладывать. Конечно, Гитлера простить было нельзя. «Да», — тихо сказала Бетси. «Даже он». И продолжила вязать. По мере того, как становилось холоднее, настроение в лагере становилось все более напряженным и выжидательным. Земля была тверда, как железо, и покрыта хрупкой снежной пылью. Заболевших женщин не пускали в лазарет, и Биргит видела, как больных и немощных, занимавших койки, которые когда-то занимали они с Бетси, загружали в грузовик. Она знала, куда их везут. Ей было больно и противно. Как долго это могло продолжаться, Господи, как долго? В середине февраля Бетси вдруг не вышла на работу. Биргит спрашивала всех, но никто не знал, куда она пропала. Это всегда был плохой знак. И в этот раз Биргит испугалась сильнее, чем могла от себя ожидать. Ее кашель усилился, сестра уже спрашивала о ней. Наконец ответила одна из женщин. «Будем надеяться, ее отправили в лазарет». «Лазарет», — подумала Биргит с внезапным страхом. «Теперь был просто местом, куда людей привозили умирать, а потом от них избавлялись». В тот вечер она выскользнула из барака и по снегу добежала до лазарета. Ее, конечно же, выгнали, как она и думала, но она пробралась через заднюю дверь и через окно, влезла в вонючую уборную с переполненными туалетами. Подойдя к двери, она увидела груду тел, сложенных у стены, словно хлам. И у нее скрутило желудок. Но она увидела и Бетси, вновь лежавшую в постели. Ее кожа была желтой, как пергамент, а глаза навсегда закрылись. Бергит попятилась, зажала кулаком рот. Это ее не удивило. Совсем не удивило. И все же, как же их дом? Прекрасный дом, который они собирались строить после войны. Дом с перилами, статуями и цветами. В тот момент Бергит поняла, что верила в него почти так же сильно, как Бетси. Ей нужно было поверить хоть во что-то, но и эта призрачная надежда умерла вслед за остальными. За декабрем наступил январь. За ним февраль. И в Бергит что-то изменилось самым неожиданным образом. Жгучая обида и ненависть к охранникам, гнев, который только и придавал ей силы, все это сгорело, не оставив ничего, кроме пепла. Было странно не чувствовать ничего. Она слушала, как надзирательницы кричат на них по утрам, смотрела на их выпученные от ярости глаза и летящие слюни и думала: «Мне вас жаль». Как поразительно необычно, как поразительно странно было это чувствовать после долгих лет ненависти, горечи и обид. И это стало освобождением. Как будто тяжесть, которую Бергит даже не осознавала, упала с ее плеч. Как будто повязка на глазах, о которой она не подозревала, исчезла. И она смогла видеть мир через совершенно другую линзу. Она смотрела на охранников, патрулировавших лагеря, которые, подняв винтовки, стояли на сторожевых вышках и думала: «Вы творите такое зло, что ваши души покрыты гораздо более страшными шрамами, чем мое тело». Она думала о доме Бетси, и ей хотелось увидеть этот дом, увидеть, что мечта Бетси стала реальностью. Может быть, ее сестре Кори это удастся. В феврале по лагерю прошел слух, что лагеря на востоке уже начали освобождать, что их переносят куда-то за сотни километров, чтобы спастись от приближающихся советских войск. Большинство заключенных погибали в пути. «Так будет и с нами?» — как-то вечером задумчиво спросила Бергит, сидя рядом с Лоттой. «Только Бог знает», — ответила Лотта. «На все его воля». «Может быть, твой охранник тебе поможет», — сказала Бергит скорее с надеждой, чем с сарказмом. Она знала, что Лотта по-прежнему приходит к охраннику, который пусть и эгоистично, но спас жизнь им обеим. Она знала и то, что у ее сестры не было выбора. Она только надеялась, что это не слишком сильно скажется на состоянии Лотты. «Я так не думаю», — ответила Лотта, опустив взгляд. «Ты...» — Бергит замялась, подбирая слова. «Он тебе не безразличен?» «Лотта?» Лотта быстро подняла глаза, выражение ее лица стало настороженным, прежде чем она поняла, что Бергит говорила искренне. Некоторые женщины, несмотря ни на что, привязывались к своим любовникам из СС. Бергит не стала бы винить Лотту, если бы так случилось и с ней. Может быть, он был к ней добр или, по крайней мере, добрее других. «Он мне не безразличен, как все люди», — спокойно ответила Лотта. «И мне жаль его, как человека, который сломленный отчаялся. Но не более того. Я не люблю его в том смысле, в каком женщина может любить мужчину», — сказала Лотта, и в ее голосе послышалась холодность, какой Биргит раньше не слышала. «Нет, дело не в этом». Она чуть помолчала, глубоко вдохнула. «Но я не испытываю к нему зла. В моем сердце больше нет места гневу». «Ты говоришь, как Бетси», — заметила Биргит и вновь ощутила резкую боль, удивившую ее саму. Она почти не знала эту женщину, так сильно ее изменившую. Лотта улыбнулась. Они с Бетси познакомились уже здесь, в бригаде вязальщиц. «Я рада», — просто ответила она, и Биргит улыбнулась в ответ. Оглядываясь назад, Биргит думала, что должна была понять это раньше. Дни они с Лоттой проводили вместе с вязанием, вечерами спали рядом, тесно прижавшись, чтобы согреться под тонкими одеялами. Конечно, она должна была понять, учитывая все обстоятельства. Другие женщины в их бараке, видимо, поняли раньше, чем она, потому что она просто не хотела понимать. Однажды вечером, когда они уже выполнили свою норму по вязанию носков, носков, по поводу которых Биргит задавалась вопросом, будут ли их носить солдаты, учитывая, что война подходила к концу, сознание пришло к ней внезапно и неотвратимо. Лотта взяла несколько лоскутков шерсти и сплела каждый из них по маленькому эдельвейсу. Стебли цвета хаки, горчично-желтые цветы. Немного не те цвета, но Биргит все равно узнала. «Ты помнишь?» — спросила Лотта, слабо улыбаясь, рассматривая в пальцах маленький цветочек. «Конечно, помню. Сестры Эдельвейс. Кажется, это было целую вечность назад». Она положила руку на живот, и вот когда Биргит заметила под тканью ее платья вздувшийся бугор, который должна была заметить уже давно. Лотта так болезненно исхудала, что он был очевиден, но мешковато-бесформенное платье сглаживало очертания, а нежелание Биргит вглядываться довершило остальное. «Лотта!» В ее голосе было что-то такое, что сестра выпрямилась, безвольно уронила руку, печально улыбнулась и отвела взгляд. «Он знает?» «Нет. Хотя если бы он посмотрел на меня как следует, я полагаю, он бы смог понять». Она говорила тихо, просто, мрачно констатируя факт. «Матерь Божья!» Биргит покачала головой, понизив голос до шепота. «Что ж ты будешь? Как же ты сможешь...» Иногда у женщин в лагере рождались дети, и их тут же отбирали. Некоторых, по большей части, детей евреев и цыган топили в бочке с водой прямо у казармы. Других, если они были достаточно арийской внешности, оставляли жить, отдавая на усыновление расово чистым парам. «Не знаю», — просто ответила Лотта. «На все воля Божья». Она молчала, грустно, умоляюще глядя на сестру. «Этот ребенок невиновен, Биргит. Не вини его или ее. Ни в чем». «Я и не виню», — честно ответила Биргит. Она просто боялась за сестру. Война почти закончилась, но будущее по-прежнему оставалось неопределенным. Но как Лотта сможет родить ребенка в таком месте? Позволит ли ей оставить его себе? Или выбросит как мусор, потому что всем будет уж точно не до того? «А сколько?» «Я не знаю. Цикл давно прекратился». Она печально рассмеялась. «Чудо, что со мной такое произошло. Но она уже какое-то время толкается». Она посмотрела на Биргит почти с вызовом. «Я знаю, что это девочка». «Лотта, ты должна сказать ему», — зашептала Биргит, наклонившись вперед. Она до сих пор не знала, как зовут того охранника, и не хотела знать. «Вдруг он сможет помочь тебе, помочь ребенку. Ты должна сказать ему ради своей жизни, ради нее. А если он не захочет знать? Перебила Лотта. Если он не захочет помогать, это его разозлит. Она вновь прижала ладонь к животу, словно защищая его. Я не буду рисковать жизнью моего ребенка ради собственного блага, Биргит. Ну, как же она? Лотта лишь покачала головой, и Биргит села на место, все еще не веря в происходящее. «О, Господи!» — думала она. «Почему это? Почему сейчас?» «Скоро ты уже не сможешь от него скрывать», — предупредила она. Я поражаюсь, как он еще не заметил, при том, что Лотта вновь покачала головой. «Порой мне кажется, что он вообще меня не видит. Я для него просто пустое место. Но если Бог даст, война скоро закончится, и больше я его не увижу». «Да», — подумала Биргит с нараставшим отчаянием. «Но что будет потом?